Мрачная тень великого мужа. Милева Эйнштейн. Можно ли считать, что Эйнштейнов, если говорить строго, было двое? Один всемирно известный теоретик, чье имя сегодня известно любому маломальски образованному человеку. Второй, точнее вторая, забыт, стерт из памяти мира. Его имя хранится где-то в чулане среди рухляди прошлого. Помогала ли Милева Альберту Эйнштейну в разработке его теории относительности, и если да, в какой мере? Внесла ли она свой вклад в эту теорию? Словом, вопросов масса. До недавнего времени нам не очень много было известно о Милеве Марич, первой жене Альберта Эйнштейна. Мы знали, что она родила ему троих детей, что он какое-то время любил ее и высоко ценил ее интеллект, что оба они интересовались вопросами теоретической физики. Но теперь, после того, как была опубликована любовная переписка, которую они вели между 1897 и 1903 годами, мы, в общем, неплохо знаем, что собой представляла Милева. Из того же источника мы получили немало сведений о духовном становлении молодого Эйнштейна, о его естественно-научных предпочтениях, семейных связях, мире его чувств. Тем не менее, на вопросы, которые я поставил в начале, до сих пор не существует исчерпывающих и убедительных ответов. Из-за недостатка серьезных доказательств и документов таких ответов, возможно, никогда и не будет. Но, видимо, можно с полным правом предположить, что Милева оказала на духовное и эмоциональное развитие Альберта Эйнштейна куда большее влияние, чем считалось до сих пор в кругах специалистов. Эйнштейн и Милева Марич впервые встретились во время зимнего семестра в одной из аудиторий математической секции 6-го отделения Цюрихского политехникума, позже Технической высшей школы Швейцарской конфедерации. И семьи, в которых они выросли, и школа, где они учились, и окружение — все это было совершенно разным. Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в Ульме в еврейской семье. Вырос он в Мюнхене, куда семья переселилась вскоре после его рождения. Его отец и дядя Якоб приобрели там фирму, изготовлявшую дуговые лампы, лампы накаливания, динамомашины и другие приборы, связанные с электричеством. Мальчик любил заниматься всякими головоломками и пазлами. Люди, знавшие Альберта в детстве, запомнили его как смешливого, любознательного, своенравного и вспыльчивого ребенка. Умному мальчишке школа не доставляла особых хлопот. В католической народной школе, где Эйнштейн был единственным евреем среди семи десятков однокашников, он, как правило, числился в отличниках. В Мюнхене он учился в гимназии, но ушел оттуда досрочно, близился срок призыва в армию. В его характере, в человеческом и духовном облике, пожалуй, больше всего бросает в глаза склонность к одиночеству, к общественному единоличничеству, как он сам однажды выразился, и его любовь к математике, особенно к геометрии, а еще его весьма интересовала музыка. Покинув гимназию, юноша отправился к родителям, которые тем временем переехали в Милан. Его неожиданное появление и самовольное решение немало удивили их, но отец с матерью сделали вид, будто ничего не произошло. Посоветовавшись с дядей, который считал Альберта вундеркиндом, родители послали молодого человека в Цюрихский политехникум. Поступить туда можно было, лишь пройдя отборочные испытания, и при условии, что тебе не меньше 18 лет. Семья выхлопотала для Альберта, которому было лишь 17,5 лет, разрешение на сдачу экзаменов. Но хорошо задуманный план обернулся неудачей. На вступительных экзаменах Альберт провалился, получив плохие отметки по языкам. Ему посоветовали годик поучиться в кантональной школе Варау, что он и сделал. Школа, руководство которой придерживалось либеральных принципов, существенно расширила кругозор молодого человека и повлияла на формирование его личности. Альберт жил в доме профессора Пауля Винтелера, который учил его греческому языку и истории. Здесь и в его сердечной жизни произошло большое событие.